«Уходим», — приказал я. «Надо воспользоваться моментом». На лестнице я услышал крики. Это была подмога. Тем более надо валить. Так, сумка не пролезет в окно. Поэтому пришлось импровизировать. «Разбей окно», — приказал я, и змея махнула хвостом, вышибая стекла вместе с оконной рамой и подоконником. Ух, мощно. Осталась лишь дыра в стене. Дальше, развоплотить змейку и уменьшить. Рымба приказать схватить сумку с деньгами и рвать когти. Попугай, все еще под действием своей способности, играючи схватил тяжелый груз, а затем выпорхнул из дыры в стене. Как оказалось, вовремя. Сделай он это позже на секунду, возможно, его бы поймали. На пороге я заметил еще трех магов, и аура у них была гораздо ярче, чем у первого. Это уже ближе к элитникам. Да, серьезные дядьки. На всякий случай я приказал попугаю сделать крюк и скрыться за многоэтажным строением справа. Да и змейке пора домой. Я же, ощущая приятное послевкусие после такой авантюры, тихо захихикал. Дверь открылась, и в детскую зашла Пышка. Ну и слух у нее, будто стоит под дверью и подслушивает. Я притворился спящим. Спит, а вспотел весь, как мышка, протерла мне лоб Лариса. Странно, температуры нет вроде. Она еще постояла, понаблюдала, как я мирно посапываю, а затем вышла из детской на своих фирменных цыпочках. Я открыл глаза, понял, что рымба на пути к поместью. Отлично, змейка уже вернулась. В астрале она перемещается мгновенно, что мне безумно нравилось. Это было очень удобно. Так, теперь открыть окно настежь, тихо раздвинуть занавески. Через полчаса рымба залетел в детскую, опуская сумку с тяжелым содержимым на пол. Сейчас она казалась еще толще. Попугай слегка дрожал, покачиваясь на лапах, а я приказал не шуметь и потрепал его по голове. Поблагодарил за работу. «Можешь рюмашку опрокинем?» – просипел он. «Да уж, птичке надо бы восстановиться». Затем он достал из сумки бутылку, зажимая ее в лапе. «Вот это да! Видно, в сейфе Жирнов хранил и алкоголь. Но, судя по золотой этикетке, коллекционная бутылка, это точно. И сколько она стоила?» Без понятия, видно дорого, но рымба заслужил, пусть это будет его компенсацией. Между тем попугай ловко откупорил бутылку клювом и начал прямо из горла вливать в себя содержимое. Выпил он ее буквально за полминуты. В это время я вновь запахал змейку. Она откинула матрас в детской кроватке и принялась раскладывать денежные пачки. Получилось два слоя, хех, неплохо. Затем змея вернула матрас на место и растворилась в пространстве, а рымба начал танцевать, шурша крыльями. В ответ на это в коридоре послышались шаги. Дверь открылась, и в дверях застыла Пышка. «Ах ты ж, негодяй!» – зашипела она. «Как ты окно открыл? А вот это секрет, сударыня!» «Нальете, расскажу», – ответила птичка. «А ну, пыш отсюда! Вон, Сережу разбудил!» – зашипела на рымба Пышка, угрожающе надвигаясь на него. На ее фоне рымба казался птенчиком. Он не стал испытывать судьбу. Забрал бутылку с собой и выпорхнул в окно, слегка задевая оконную раму. «Вот негодяй, дал же бог эту птицу на наши головы». Пышка подняла крышку от бутылки, рассмотрела. «И где он это достал?» «Лымба холосый», — ответил я. «Хороший, хороший», — закивала няня. «Спи, Сереженька. Баю-бай, баю-бай, засыпай», — и начала петь. «Мишки спят, и зайки спя-я-яд, убаюкали ребя-я-яд». Черт, эта песня гораздо более отвратнее предыдущих. Но я вытерпел, слушая ее вполуха и делая вид, что засыпаю. Внутри я праздновал победу, а матрас вроде стал еще удобней. Еще бы, когда под ним больше миллиона рублей, еще и тепло можешь начать чувствовать. Хе-хе, я сделал Жирнова, обул его по полной, с него пока довольно. Понятное дело, когда этот отброс общества выйдет, а он выйдет скоро, я в этом не сомневался, он будет усиленно искать хозяина питомцев. И вот тут желательно не светить попугаем, он его точно запомнил, а будет подозревать меня, снова напомню о себе, тогда будет еще жестче, обещаю. Спит вроде, услышал я шепот Пышки над головой. Ну и славно, давай, иди уже, мишки спят и Пышки спят. Вот дверь захлопнулась, давая мне возможность радостно похихикать в тишине. Подушка безопасности готова, теперь осталось дождаться успешной продажи партии артефактов, и затем подумаю, во что вложить эти деньги, точнее, как помочь родителям. В кабинете начальника Центрального министерства магической безопасности, следующее утро, Иван, слегка волнуясь, постучал в дверь кабинета. «Входите», — крикнул Григорий Калидов, тот, кого он хотел предупредить, что долг они отдадут вовремя. Все шло к этому. Заодно он хотел посмотреть в глаза жулику и понять основную причину такой подставы. Иван вошел в кабинет, прошел до кресла и опустился в него, напротив грузного начальника Центрального министерства магической безопасности. «Вы настояли на срочном разговоре. Что-то изменилось?» Покосился на него Калидов. «Деньги не успеваете собрать?» «Как раз наоборот», — улыбнулся Иван. «Я отдам вам все до копеечки». «Вы серьезно?» Начальник удивленно посмотрел на него. «Если вы собираетесь грабить банк, то хотел бы вас предупредить, это незаконно. У меня есть бизнес, вы разве забыли об этом?» Иван пытался прочесть по лицу, что этот продажный гад думал в этот момент, но тот пока держался. «Ну да, который вы хотели недавно продать с молотка», — скривился начальник. «Поверьте, до меня быстро доходят новости. Тогда очень странно, почему вы не знаете еще одну новость?» Позволил себе улыбнуться Иван. «Скорее, чтобы потрепать нервы этой продажной сволочи. Вам оставил наследство дядюшка из Австралии?» Засмеялся толстяк, но уж слишком это было неестественно. «Я еще раз говорю, у меня есть бизнес». «И появился оптовый клиент», — холодно ответил Иван. «В общем, пришел сказать, выплачу все до копейки, в отведенные сроки». «Вот как?» — задумался начальник. Настроение его мигом исчезло. Он надулся и теперь смотрел на него из-под лобья. «Поздравляю. И кто этот покупатель?» «А вот это коммерческая тайна», — расплылся в улыбке Иван. «И каково это — подставлять ни в чем не повинных людей?» «Вас князь Демидов нанял, что обещал?» «Разговаривать так с начальником Министерства магической безопасности», — запыхтел начальник. «Это верх безрассудства. Ну вот, я вам задал прямые вопросы, а вы начинаете юлить», — вздохнул Иван. «Да как вы смеете так разговаривать?» — не выдержал Калидов. «А вы?» — Иван смерил начальника холодным взглядом. «Вон отсюда», — процедил Калидов. «Понятно», — он вздохнул, покинул кресло и направился к выходу. Уже находясь в дверях, обернулся и спросил: «Интересно, а вот если я был бы князем, выбирали бы выражение, и самое главное, согласились бы на авантюру с Демидовым? Немедленно выйдите вон, иначе я сейчас охрану вызову», — выкрикнул покрасневший начальник. Иван покинул кабинет, напоследок хлопнув дверью так громко, что аж секретарь шахнула и подскочила в своем кресле. Девушка проводила его испуганным взглядом, пока он проходил мимо. «Да, не зря, что называется, сходил». Теперь он точно знал, что начальника купил с потрохами Демидов. Достаточно было заметить страх в глазах этого свинтуса, когда Иван произнес фамилию князя. Но и обращаться в суд было опасно. Его недавно предупредил Кутузов, рассказывая, какие там у Калидова подвязки. Тратиться на адвоката и замораживать на время фабрику, с дохода которой кормится его семья, — не лучший выход из положения. Он оплатит штрафы, но и запомнит это. А только представится возможность, вернет все обратно. Поместье князя Демидова, 10 минут спустя. «Гриша, да ты не охренел?» — случаем не выдержал Демидов. «Вот вечно он тупит, когда надо было действовать решительно». «Хватит кричать», — рыкнул в ответ Калидов. «Заметь, я не признался ему, что выполняю твое поручение». «Еще б ты признался», — воскликнул князь. «Так чего он приходил? Неужели просто узнать, почему его так наказывают?» «Нет, сообщил, что заплатит штраф», — подавленным голосом ответил Калидов. «Ты чего мелешь? Какой выплатить?» — вновь сорвался на крик Демидов. «Тебе точно это не приснилось? Ну все, хватит уже издеваться, Николай», — раздраженно ответил начальник Центрального министерства магической безопасности. Он так и сказал, что нашелся оптовый покупатель. «И кто это?» «Знаешь», — Демидов открыл ящик, быстро достал блокнот, раскрыл его, схватил именную серебряную ручку. «Да не сказал он», — пробурчал в ответ Калидов. «Что он, дурак, что ли? Тьфу ты!» Демидов кинул уже бесполезную ручку на стол. «Надо было выведать у него. Ну ладно, я сам узнаю. А если вернется, что делать?» — растерянно спросил Калидов. «Не вернется. Зачем ему это делать?» — хмыкнул князь. «Все, успокаивайся и приводи себя в порядок. До связи». Когда завершился разговор с Калидовым, князь зарычал в потолок. «Что за фигня? Почему он не предусмотрел это? Получается, что Смирновым повезло. И кто это может быть?» Он дал задание Семену, чтобы тот собрал всю нужную информацию. И тот вернулся через полтора часа. «Да, Николай Михайлович, все верно», — кивнул Семен. «Ну и чего верно?» — вскрикнул Демидов. «Слушай, Сеня, Ты после того происшествия возле поместья Смирновых сам не свой. Ты что, боишься их? Нет, Николай Ми, да боишься. Вижу по глазам, ухмыльнулся Демидов. Так вот, послушай, если еще до тебя не дошло. Да слушаю, кивнул Семен. Ты работаешь на меня, на княжескую семью. Получается, что находишься под защитой, добавил Демидов. А если еще раз они... пробормотал помощник. «Да ну что ты перебиваешь меня?» не выдержал князь. «В общем, никакого еще раз не будет. Мы уже усилили поместье такими средствами защиты, что не то, чтобы насекомое, даже призрак не пролетит. Понял, а теперь продолжай». Семен немного приосанился, даже слегка улыбнулся, кивнул. «Ну, я жду», надавил на него Демидов, и Семен поделился информацией. «В общем, князь Федорин...» опустил взгляд помощник. Он заказал Смирновым партию артефактов невидимости. Так, что-то знакомая фамилия, задумчиво почесал подбородок Демидов. А, точно, они же вроде в прошлом году заказывали 25 артефактов, и тоже у Смирновых. Ага, и на этот раз уже 30, причем в сжатые сроки, кивнул Семен. Спасибо тебе, ты мне очень помог, ответил Демидов и махнул рукой. «Ступай, сейчас у меня важный звонок». Семен еще раз кивнул и покинул кабинет. Демидов вскочил с кресла, затем подошел быстрым шагом до комода в другой угол комнаты, открыл справочник. «Так, Федорины», набрал приемную князя и попросил соединить. Ему ответил девичий голосок. «Что передать?» «Передайте, что с ним хочет поговорить князь Демидов Николай Михайлович. По срочному и важному делу». «Хорошо, повисите на линии». «Конечно, конечно». Через пару минут Демидов услышал грубый голос Федорина. «Слушаю вас, Николай Михайлович. Что за срочное дело? Не здрасте, не как дела». Федорин всегда был грубым и бесцеремонным аристократишкой, в чем Демидов убедился еще раз. «Глеб Владиславович, сколько лет, сколько зим?» – воскликнул Демидов. «Вы только что сказали, что у вас ко мне дело?» – ответил ему Федорин. «Ну так говорите. Я слышал, что вы заказали крупную партию артефактов Смирновым». Начал Демидов. «Николай Михайлович, ну вот скажите, я что, похож на дурака?» «Нет, конечно. С чего вы это взяли?» «Ну а почему вы так разговариваете, будто я именно дурак?» Еще раз спросил Федорин и продолжил, не давая Демидову даже слова вставить. «Давайте я сэкономлю и себе, и вам время. В общем, со Смирновыми у меня коммерческий договор. Это наше личное дело. Я был доволен качеством в прошлый раз, и мне срочно понадобились еще артефакты. Но вы попробуйте меня разубедить, предложив другого поставщика, либо поставите под сомнение качество их продукции. Но я вас не послушаю и завершу разговор, потому что все, что вы будете говорить, абстракция и наговор на честную семью. До свидания». Звонок оборвался, а Демидов ошалело смотрел на потухший экран телефона. «Ах ты ж сучий потрох, да ты просто берега попутал, ублюдочная тварь, урод конченый!» — закричал он, начиная долбить кулаком по столу. Через минуту он успокоился, понимая, что бил именно той рукой, в которой зажал телефон. В общем, расхреначил средства связи. По экрану расползлось несколько трещин, а внутри пластиковой коробки перекатывались какие-то детали. Князь задумался, что же делать дальше. Черт, все разваливается на глазах. У Смирновых появилась возможность оплатить серьезный штраф. Мартыновы в последний момент отказались сотрудничать. Да еще этот урод Федорин фактически послал его нахер. Ну что ж, остается диверсия. Пора использовать недавно выкупленные им фабрики. Точнее, их территорию. Когда в кабинете вновь появился Семен, он обратился к нему. «В общем, так, мне нужен новый телефон. И пригласи Романцева и Борзова, двух лучших элитных магов», – удивился Семен. «У нас больше нет других Романцевых и Борзовых», – раздраженно выкрикнул Демидов. «И да, прикинь, они элитные маги. Охренеть, не встать, я тебе глаза открыл». «Да, да понял я, понял», – пробурчал Семен. «Сейчас приведу». Через 5 минут перед князем стояли два отличных мага. Один – маг земли, второй – маг льда. Оба заинтересованно смотрели на него, ожидая, что он скажет. «В общем, мои верные бойцы, настало время выполнить важное задание», — обратился он к ним. «Сейчас я подробно расскажу, что делать. Выдам камуфляжную форму и артефакты невидимости». Демидов не мог не улыбнуться. Ирония судьбы. Против Смирновых используют их же продукцию. Если все выгорит, будет очень забавно. Время. Местоположение цели, сухо откликнулся Борзов, нервно дергая щекой, по которой расползся жуткий шрам от ожога. «В час дня, Цель – фабрика Смирновых, оскалился Демидов, представляя рожу барона после того, как все закончится. Если не получается отговорить Федорина от сделки, значит, остается только одно – сделать невозможным сам процесс изготовления артефактов. Ясельная группа элитного детского сада «Сказка» до нападения на фабрику Смирновых 1.5 часа. Очередной день прошел тихо и спокойно. Андрюша был хмурым и все время стоял в сторонке, стараясь не встречаться со мной взглядом. Видно, отхлестали толстячка по его розовой поросячьей попке так, что сидеть не мог. Юленька продолжала сохранять нейтралитет, хотя все чаще посматривала в нашу сторону. Ну а мы с Мишкой организовали еще одно коллективное мероприятие. Начали строить из фрагментов конструктора большое и высокое строение, напоминающее замок. В итоге подключились все ребятишки. Вовлечение было таким сильным, что снова все забыли о рамках и границах. Даже Андрюша посапывал своим хрюкалом и выстраивал одну из бесконечных башенок замка. Мои полдня завершились на позитивной ноте. Мы использовали все детали, какие нашли. В итоге это монументальное строение заняло треть зала, а высотой было в 1.5 моих роста. Порадовались, а затем разошлись по разные стороны баррикады. «Ну ты и классава!» – восхитился моей идеей Мишка. «Дай 5!» – я хлопнул по его выставленной ладошке. «И никто не лугался, заметь!» – подчеркнул я. «Во-во, плям удивительно!» – засмеялся друг. «И все не хватало твоего попугая!» «Ага, стоп, меня потом к директрисе потасили!» – засмеялся я. «Ему и дома холоса! Пусть там мотелится!» «Да, забавный у тебя питомес!» – кивнул Мишка, а затем показал в сторону выхода из зала. «О, са тобой юзи плисли! Сережа, ну что, пойдем!» Маман распростерла объятья. «Пока», — махнул я Мишке, направляясь к маме Наташи. «До завтра!» «Ага», — кивнул он, крикнув вслед. «Завтра и все стонить придумаем!» Я обернулся на ходу. «Обеззатейно», — ответил я. «Ух ты! Я смог выговорить букву «З». Вот это да! Надо обязательно сегодня потренироваться. Хотя что там, я и так каждый день напрягаю связки. И вот сейчас, видимо, произошел прорыв. Надеюсь, что это так. Ну как ты, малыш?» Обняла меня маман и подняла на руки. «Ну хватит меня так называть. Хватит. Я уже давно не малыш. Активно развивающийся лидер. Во. Можно так меня и называть». Нормально, улыбнулся я. «Обязательно надо улыбнуться. Иначе маман опять начнет тревожиться и задавать свои дурацкие вопросы». «Ну и отлично», — ответила она, накидывая на меня курточку. На улице снова заморосил дождь. Через руку маман был перекинут сложенный зонт, с которого стекали мелкие капли влаги. «Ну, пошли, нас уже, наверное, папа заждался», — хихикнула мама Наташа. «Когда мы вышли, я удостоверился, что погода была мерзкой. Ненавидел моросящий дождь. Ничего не мог с этим поделать. Когда мы вышли, заметил подъехавшую коробку, в окне которой показался батя. В этот раз он не улыбался и даже был взбудоражен. Причем сильно. И взгляд тревожный. Что-то произошло или должно произойти. Серега, привет!» Махнул он мне и обратился к маман. «Наташ, я уже вызвал вам такси. Поеду на фабрику. Что случилось?» Маман, конечно же, побледнела. «Служба безопасности заметила следы посторонней магии», — ответил он. «Потом расскажу». «Все, уехал». Голова его исчезла в окне, а коробка громко выстрелила и сорвалась с места, скрываясь за углом. «А вон и наше такси, Сережа», — голос маман дрожал. «А я понимал, что надо срочно отреагировать. Причем мне почему-то казалось, будто батя не успеет даже доехать до фабрики. А чуйка-чуечка родимая меня никогда не подводила. Когда мы сели в коробку, маман назвала адрес поместья. Мы тронулись с места, а я принялся лихорадочно соображать. Так, Рымба точно не успеет долететь. Слишком далеко. Поэтому я отправил змейку, решив для начала ознакомиться с обстановкой. Когда астральный питомец прибыл на место, я увидел кучу охраны. Причем они столпились у каких-то баков, а в зарослях рассмотрел замаскированного человека. Его аура блистала за километр, и он то появлялся, то исчезал. Вот же засранец. Он что, использует артефакт невидимости? Вот он появился еще раз рядом со стеной и выставил перед собой руки. Земля под ногами охраны задрожала. Одна из опор емкости отвалилась. Тут же несколько рабочих принялись исправлять повреждения, а маги из охраны методично начали утюжить огненными, молниевыми, каменными ядрами место, где только что была эта сволочь. Но что-то тут было не так, надо осмотреться. Я приказал змейке облететь внешний периметр фабрики и заметил еще одного диверсанта. Вот оно как, вот же хитрые черти. Один отвлекает, второй делает пакость. Да, этот был магом льда, судя по морозной голубоватой ауре над его головой. Он уже был на территории, оказался у черного хода, проскочил внутрь здания. Попался, сволочь. Змейка последовала за ним, и я увидел ее глазами этого урода со шрамом на щеке. Он выставил перед собой руки, которые тут же заискрились. Сделал пару неуловимых движений, и вот уже формирует ледяную глыбу. Понятно, что он хотел сделать, швырнуть ее в сторону большого кипящего резервуара. Ну, что, скотина, ты сам напросился. Сейчас я доходчиво тебе объясню, что нехорошо чужое имущество портить. Глава 14. Поместье Демидовых, за 40 минут до нападения на фабрику Смирновых. Борзов нервничал, и Романцев, что был пониже его ростом и постарше, подошел к нему, цепляя артефакт невидимости к поясу. «Егор, ну что ты трясешься? Все пройдет как по маслу, план идеален», — обратился к нему напарник. «Тебе хорошо говорить, ты ж не лезешь на территорию», — огрызнулся в ответ Борзов. Хотя план, которым поделился князь Демидов, был действительно отличный. Романцев формирует землетрясение, отвлекая охрану, а сам Борзов тем временем телепортируется на территорию фабрики, проникает в машинный цех и швыряет ледяной глыбой в две емкости. Как сказал Демидов, это самое сложное и дорогостоящее оборудование. Зачем это надо боссу, им было неинтересно. Достаточно было вознаграждения, которое он пообещал за успешное выполнение задания. «Ладно, пошли, машина ждет», — махнул ему Романцев. «Знаю», — пробурчал Борзов и проверил обмундирование. «Все вроде нормально, но напряжение не покидало его». Словно он впервые выходит на задание. Но ведь это не так, он уже со счета сбился, какой раз выполняет похожего рода поручения. «Я спокоен, все нормально», – пробормотал он себе под нос, когда они тряслись в минивэне. Примерно через полчаса транспорт остановился, дверь отъехала в сторону. Их встретили трое магов, одного из них он знал. Михалыч, пожилой дедок и очень опытный маг, жующий жвачку, как, впрочем, и всегда, весело посмотрел на них. «Ну что, ребятишки, пора. Мы на территории завода, который находится рядом с фабрикой Смирновых. Доведем вас до защитного купола и проделаем дыру, а затем вы сами разберетесь». Борзов мрачно кивнул, выскакивая из минивэна. Еще раз проверил работоспособность артефактов, подышал и пошел следом за напарником, который болтал с одним из магов о всякой фигне. Когда они вышли с территории какого-то предприятия, пробрались сквозь жидкий лесок к колыхающемуся куполу. Затем два мага установили коробку впереди себя. Та запищала и выплеснула сноп света. В куполе образовалась дыра, примерно 2 метра в диаметре. «Осторожней», — прохрипел Михалыч, — «не заденьте край купола». Борзов кивнул. «Они не дебилы, чтобы такое делать». Но он понимал, почему Михалыч их предупредил. Он тоже переживал, и тоже хотел получить обещанную князем сумму. Как только они с Романцевым прошли по центру внутрь, дыра затянулась. Куда? А обратно как? Михалыч, который кое-как просматривался сквозь магическую пелену, будто мысли его прочитал. «Опасно оставлять так, обнаружат», — ответил он. «Как подойдете, откроем». «Пойдем», — пробурчал Романцев. «Не командуй», — резко ответил Борзов. «Мы здесь на равных условиях. Толян вроде нормальный». Но вот это его черта бесила Борзова, он терпеть не мог выскочек. «Ладно, не кипятись», — улыбнулся напарник, — «просто сделай все, как надо». «Я знаю, что делать и как», — ответил Борзов. «Ты главное отвлеки охрану и работяг на себя, только нормально отвлеки». «О, я такого шума наведу, что все сбегутся», — хохотнул Романцев, когда они подошли к высокой стене. «Так, где-то здесь было смотровое окошко, а вот, он нашел дыру в стене, на уровне плеч. Стена была сплошной, но именно там не хватало кирпича». Борзов наклонился, вглядываясь через сквозное отверстие. «Здание и площадка чуть дальше, вроде склада на открытом воздухе». «Мне сюда», — ответил Борзов, и перед тем, как нажать на телепортатор, покосился на напарника. «Да что ты так смотришь?» — ухмыльнулся Романцев. «Ты услышишь, когда начнется». Борзов кивнул, а затем телепортировался на территорию, а затем сразу же спрятался за деревянное строение. Два охранника вывернули из-за угла и, что-то весело обсуждая, прошли мимо. Он был в невидимости, но инстинкт, мать его, сработал все равно. Заработал наушник. Он услышал сухой голос Романцева. «На позиции. Ну что, начали. 3 минуты». Он включил обратный отсчет, Щелкнул сбоку наручных часов и заработал секундомер. Вот раздался грохот, под ногами задрожала земля. Романцев запустил заклинание. Борзов заметил тех двух охранников. Один побежал в сторону источника шума, а территорию остался охранять второй. Вот запищал в ухе сработавший таймер. Пора. Он включил артефакт невидимости, затем сделал крюк, обходя охранника, и оказался у черного хода. Открыл дверь, заскочил внутрь влажного помещения. Отлично, так он быстрее сформирует ледяную глыбу. Материала, завались. А потом он заметил желтые каски, мелькнувшие впереди, рабочие. Но находились они далеко, возле конвейера. Среагировать точно не успеют. У Борзова нервно дернулась когда-то обожженная щека. След, оставшийся после дуэли с сильным магом огня. Он тогда победил. И сейчас совсем справится. Выставил руки, начал формировать заклинание. Пространство перед ним засветилось. Частицы влаги принялись застывать и собираться в один большой ледяной ком. Отлично. Через пару секунд он отправит свой подарочек. Когда перед Борзовым образовалась ледяная глыба, и он уже хотел придать ей импульс, что-то пробежало по его ноге, залезая под штанину. Концентрация. Главное, не отвлекаться. Потом он смахнет это, чем бы оно ни было, но под левую и правую ногу уже забилось несколько непонятных тварей, а затем он ощутил боль. Кусок льда упал перед ним на землю, разбиваясь на части и тут же начиная таять. Смотри, закричал один из рабочих, показывая в его сторону. Твою мать, надо успеть бросить хотя бы то, что осталось от глыбы. Но сконцентрироваться было просто нереально. Укус за укусом, одна вспышка боли за другой. Твари, прошипел Борзов, поднимая штанины, и тут же побледнел. Все щиколотки вплоть до колен были усыпаны скалопендрами. Он попытался их сбросить, и что-то пробежало по его шее и облепило лицо. Это мокрицы. Одна из них залезла в правую ноздрю, еще две в уши, несколько облепили глаза, заставляя их зажмурить. Он попытался их скинуть, но за руки начали кусать скалопендры, и тут же свело мышцы. «А-а-а!» – закричал Борзов. «А-а-а!» Он упал на бетонный пол цеха и не нашел ничего лучше, чем начать кататься по нему, раздавить всех тварей, убрать с себя всю эту пакость. Только через несколько секунд он понял, что на нем никого нет, а когда попытался подняться, кто-то врезал в его челюсть. Картинка перед глазами поплыла, и он рухнул обратно на пол. «Отнесите эту падаль ко мне в кабинет», — услышал он где-то наверху, — «и вызывайте полицию». Чуть позже он открыл глаза, тряхнул руками и услышал, как брякнул металл. Понятно, антимагические наручники. Ну что, очнулся, гаденыш? Борзов увидел перед собой хмурое волевое лицо. Глаза с ненавистью смотрели на него. Я хозяин этой фабрики, на которой ты хотел устроить аварию. Понятно, пролепетал Борзов. Язык все еще отказывался слушать. Челюсть ныла от боли. Сам Смирнов, значит, с ним решил поговорить. Ничего тебе не понятно, дерьма кусок, зарычал ему в лицо барон. Твой друг скрылся, ну а за тобой скоро приедут. А теперь признайся, тебя Демидов послал? Баба Валя с Сенного переулка, улыбнулся ему Борзов и попытался плюнуть, но не получилось. Во рту пересохло, очень хотелось пить. А если так, Смирнов кивнул одному из здоровенных охранников, и тот прислонил к его груди молниевую дубинку. Разряд прошил тело мага, и он затрясся в приступе. Он даже подумал, что сейчас коньки отбросит. Но затем темнота рассеялась перед глазами. «Убери эту штуку!» «Не надо!» – прохрипел Борзов. «Тут нет никакой тайны. Ты все прекрасно знаешь. Кто?» Барон продолжал сверлить его взглядом. Затем поднял руку и громило приготовился. «Да!» – выдохнул Борзов. «Демидов нас послал. Доволен? Я не буду спрашивать. Зачем?» – сморщился Смирнов. «Твой гребаный босс решил сорвать сделку, но теперь сам напросился на уголовное дело. Да мне плевать, дай воды попить», — выдавил Борзов. Дверь открылась, и на пороге появились два полицейских. Как раз на последней фразе «в участке попьешь», — выпалил один из них. Может быть, чуть позже, когда его выволокли за шиворот из здания и кинули в машину, один из полицейских повернулся к нему. «Твой босс тебе не поможет, ублюдок», — процедил он. «Даже не надейся. Сядешь надолго, будь уверен». Борзов сжал кулаки и прикрыл глаза. Сейчас его мучили всего вопроса. Как узнали об их нападении? И кто натравил этих чертовых существ? В поместье Смирновых, в это же время. Ага, батя, конечно, красавчик. Проучил эту сволочь прилично. Ударил ему в челюсть так смачно, что я аж подпрыгнул в коляске. «Сережа, что случилось?» — вскрикнула Пышка, встречая нас с маман у порога дома. «А что случилось?» Маман растерянно посмотрела на меня, затем перевела взгляд на нее. «Он только что подскочил», — тревожно посмотрела на меня няня. «Лариса Батьковна, отвяньте от меня, пожалуйста. Идите вон, лучше поприставайте к Захарычу, он будет только рад. Да и я буду очень-очень рад посмотреть за вашим интимным разговором, при помощи змейки. Кстати, астральный питомец все еще находился на фабрике, и я в полглаза следил за допросом диверсанта. А связи с мокрицами и скалопендрами разорвал сразу же, как батя вырубил негодяя. Так надо подыграть женщинам, а то уставились, будто я ненормальный. Ула, я дома». Еще раз подскочил на коляске. Ну вот, сразу успокоилась маман. Он просто обрадовался, что приехал домой. «Да, наверное», — растерянно кивнула Пышка. «Когда я зашел в прихожую, в нос залетел дурманящий аромат еды. Аннушка уже накрыла стол. Сегодня на обед меня ждала тарелка куриного супа с клёцками. Да, это еще одно вкусное блюдо. Заношу в свой белый список. В итоге осталось буквально две ложки, когда я понял, что все не влезает. Он был очень сытный. «Сережа, надо все доедать», — ответила маман, затем взяла ложку, выгребая остатки супа. «Давай за маму». «Да подожди ты, пусть хоть немного провалится». Через несколько секунд я открыл рот. Вот и славненько, маман вложила мне в рот предпоследнюю порцию. И теперь за папу. Ну, за батю я всегда готов. Доел суп и довольно откинулся на спинку высокого стула. Пока наслаждался чувством сытости, переключился на то, что мне передавала змейка. Мага, напавшего на фабрику, посадили в полицейскую машину. Ну что ж, этого достаточно. Я вернул змейку. Она появилась через пару секунд, и я тут же ее похвалил. Отправил ментальный сигнал «благодарю» и услышал в ответ, как питомица довольно прошипела в ответ: «А теперь пора выходить во двор на очередную тренировку. Может, поспим, Сережа?» — с надеждой в голосе спросила Пышка, пытаясь меня поймать. Но я увернулся. «Можно, только не с тобой, уж точно. Больно ты не в моем вкусе, хе-хе». Няня расценила мой критичный взгляд как отказ. «Гуить», — настойчиво ответил я. «А если серьезно, не время спать. Мне нужно довести свою дикцию до нормы. Я и так плетусь, как черепаха. Кстати, надо и Регину прогулять, а то уж больно скучно ей сидеть в своем домике. Заодно и с ней потренируюсь». После того, как я оказался в саду на своей любимой лужайке, услышал звук самодвижущейся повозки. А вот и батя подъехал. «Так, не отвлекаться». Я вызвал Рымба, и он начал меня гонять по звонким согласным. «Нужно закрепить сегодняшний успех, отточить букву «З». И попугай начал закидывать меня соответствующими словами. «З-заначка», «З-захарыч», «З-зелепуха», — выкрикнул Рымба. «З-заначка», — выдавил я, «С-сахарость», «З-зелепуха». «О», — последние прям четко произнес. «Это что за слова такие? Есть же более приличные», — возмутилась Пышка, проходящая мимо нас в беседку. «Например, зайка-заря-золотце, зэ-задрот, зэ-заколебать, зэ-зассал», — продолжал мочить кор Рымба, и няня, побледнев, ответила: «Я все расскажу Наталье Прокофьевне». «Ну и что, говори, я попугая не переделаю, и так его сдерживаю от аморальных поступков, а тут еще за его словами его следить? Ага, сейчас, побежал исправлять». «Зэ-зэ-задрот», — повторил я за попугаем, вспоминая Андрюшу. «Отлично. Теперь надо вспомнить Эдика. Зэ-зассил. Отлично. У меня получается. Все лучше и лучше». Няня возмущенно охнула и быстро зашагала в беседку. Там уже ждала ее Аннушка с чаем и очередной коробкой конфет, которую, между прочим, подарил Ларисе Захарыч. Няня вытерла вспотевший лоб платком, затем попыталась засунуть его в карман, но он упал на землю. «Да что такое?» Пышка наклонилась за ним. «Зэ-зэ-задница», — смачно выкрикнул Рымба. Пышка выпрямилась и обернулась. «А это уже оскорбление. Теперь точно пожалуюсь. Айфовит», — напомнил я, — «этот Лениловка. А мне кажется, что он меня обзывает», — выпалила Пышка. Я услышал смех бати. Он будто партизан подкрался. Он улыбался и был в отличном настроении. «Лариса Михайловна, не принимайте на свой счет», — успокоил он няню. «Это часть тренировки». «Хорошо», — покраснела она. «А то я уж подумала, что это ко мне было адресовано». «Тренировка», — крикнул Рымба и заклацал клювом, начиная забавно прыгать на лапах вокруг Регины. Батя проводил взглядом Ларису Батьковну, которая скрылась в беседке. Затем сел возле меня на лужайке и сорвал стебелек, засунув его в уголок рта. «Спасибо за помощь, сын, Продолжал он смотреть на танцующего вокруг черепашки попугая. «Если б не ты, в общем, было бы все печально». Затем он повернулся ко мне, а я встретил его растерянным взглядом. «Да можешь не отнекиваться», — хохотнул он. «Видел я твоих козявок, даже представил одну из них в своем носу». Батя передернул плечами. «Тут не только от заклинания отвлечешься, избрендить можно от дискомфорта». «Еще раз спасибо, не за что», — улыбнулся я. «Возможно, ты не представляешь, что сделал для нашей семьи», — добавил батя. «Ты спас не просто фабрику, ты спас всех, и меня, и маму, и себя, всех». «Благодарю», — ответил я. «И я тебя благодарю», — засмеялся он, потрепав меня по голове. «Ладно, занимайтесь, не буду мешать», — он поднялся. «Мама уже покормила тебя?» «Ага», — ответил я. Батя кивнул и энергичной походкой направился в сторону дома, а я продолжил тренировать свои голосовые связки. Ирмба продолжил выкрикивать очередные забавные слова. Чуть позже позанимался с Региной. У меня по-прежнему не получалось забрать из ее источника ману. В итоге переполнил ее настолько, что она сорвалась с места, превращаясь в метеора. «Аво, аво-го, это же, я понял, как пробуждать в ней ускорение, да, именно так, переполнять ее источник. Сейчас мой резервуар был в два раза больше, чем у Регины. Получается, на данном этапе пока так, многовато, конечно, маны будет уходить на активацию, но возможно, это когда-нибудь поможет выкрутиться из какой-нибудь опасной ситуации, кто его знает». Когда Пышка с Аннушкой наболтались и напились чая, а я чуть не охрип, выговаривая букву «З», а потом «Р», мы отправились в дом. Только дождался черепашку, которая обратно вернулась точно так же. Не добежав метров 10, черепашка резко замедлилась, сияние на панцире поблекло, и оставшееся расстояние она уже доползла, и на мордочке ее я заметил улыбку. «Сережа, подойди, пожалуйста», — позвала меня маман. Они с батей сидели в гостиной, и он крутил в руках ту самую крышку от бутылки, опустошенной попугаем. «Стоит-то», — покосился я на батю. «Мы вот и хотели тебя спросить», — ответила озадаченно батя. «Но вижу, что ты не понимаешь, в чем дело. Это нам передала Лариса Михайловна», — объяснила маман. «Нашла у тебя в спальне вчера и пьяного Рымба, который находился рядом. Он выпил чей-то виски. Понятия не имею», — пожал я плечами. «Причем, судя по крышке, это коллекционный напиток», — ответил батя. «У меня таких в баре нет, это точно. Еще не хватало нам проблем с каким-нибудь графом или князем». «Ты точно его контролируешь?» — спросила маман. «Ага», — ответил я. «Попробуй усилить контроль», — предложил батя. «А то наша птичка, видимо, сорвалась. Главное, чтобы в запой не ушел, мало ли». «Запой?» — спросил я, изображая незнающего. «Конечно, я знал, что это такое. У меня был в прошлом мире один знакомый. Так он по месяцу пропадал, чуть ли не купаясь в своей медовухе». «Тебе рано это знать, Сережа», — ответила маман, пихнув папу Ваню в бок. «Усилю контроль», — кивнул я. «Хорошо, надеюсь, никто не заявится за своим напитком», — вздохнул батя. «Думаю, что в ближайшее время никто не заявится. Зуб даю молочный. Хозяин виски кукует в данный момент в местах не столь отдаленных. Когда я поужинал тефтельками с картофельным пюре, няня включила мне телевизор. Я посмотрел передачу о животных. Затем Пышка почитала очередную книжицу об аристократическом обществе. А чуть позже я уснул. В этот раз сразу, как только моя голова коснулась подушки. Следующее утро. Ясельная группа элитного детского сада «Сказка». Начался новый день в яслях, и после завтрака мы с Мишкой начали думать, как же разнообразить свой досуг. Надо было сообразить очередное массовое мероприятие. Кажется, что и остальные малыши посматривали в нашу сторону, ожидая начала очередной веселой игры. Да, так и формируется слава. Сначала ты часть серой массы, но вот начинаешь проявлять инициативу, шевелить эту серую массу. И вот ты уже организатор и лидер. И Андрюша это тоже чувствовал. Поэтому притих и не отсвечивал. Но додумать нам не дали. Я случайно взглянул в сторону Юленьки, которая пыталась вырвать из рук толстяка большого плюшевого мишку. «Я пилвая взяла», — рычала Юленька, вцепившись в лапу медведя. «Это моя иглуська, моя, я всегда иглался с ей», — грубо ответил ей Андрюша и дернул на себя изо всех сил. Юленька пыталась уцепиться в последний момент за ускользающего медведя, но толстячок вытянул руку, грубо отпихивая ее. «Ай-яй-яй, как же нехорошо девочек обижать, я уже сделал пару шагов в его сторону», понимая, что Лена не заметила, как этот свин толкнул Юленьку. «Значит, я объясню, кто тут охреневший кусок сала? Но всего-то два шага и получилось сделать. «Ах ты ж, сука!» – зашипела она, густо краснея от гнева. Она поняла, что физически ничего не может противопоставить этому жертвесту. Но вот рука Юленьки вспыхнула огнем. Она испугалась и попыталась смахнуть его. Изгусток пламени, шипя, полетел в сторону шторы. «Что случилось?» – испуганно закричала Лена. Но все только рты открыли, а Юленька махнула рукой еще раз. «Ну отлично!» Паркет у окна полыхнул пламенем. Игровой зал наполнился дымом, все начали кашлять. Воспитательницы в тумане пытались собрать малышей, а Юленька продолжала испуганно махать горящей ладошкой. Я наблюдал, как пламя лихо распространялось по залу, и понимал, надо срочно что-то предпринимать, иначе мы и сами превратимся в факелы, как эти шторы. Глава 15. Я не стал дожидаться, пока Юленька, пусть и не специально, превратит нас в угли. «Служи», — произнес я кодовое слово, обращаясь к астральному питомцу, и приказал ему воспользоваться водопроводным краном в бытовом помещении. Времени на выкрутасы не было. Когда змейка выплыла в коридор и проникла в ту комнату, где стояла раковина с краном, я материализовал питомицу. «Вырви блестящую штуковину и набери в себя воды, сколько сможешь», — приказал я. Змейка обернулась вокруг водопроводного крана, рванула его в сторону. Из образовавшейся дыры забила мощная струя, и змея открыла свою пасть. В общем, набрала она в себя воды, насколько смогла растянуться. Напор-то был приличным. Через несколько секунд змейка превратилась в змеищу, раздулась словно пузырь, и принялась протискиваться по коридору к игровому залу. Юленька, опять же не специально, еще раз стряхнула огонь с ладошки, как раз в сторону выхода в коридор, и тем самым отрезала путь к отступлению. Вот же инквизитор-мазохист малолетний. Сработала система пожаротушения, но этого дождя с потолка оказалось мало, чтобы погасить вспыхнувшие очаги. «Что делать?» – закричала Оля, наблюдая за огненным кольцом, которое постепенно сжималось. «Мы все сгорим, а не сгорим, задохнемся. Надо срочно выбираться, ак-ха-ха», – ответила Лена. «Но как? Ножками, сударыни, ножками. Вот и моя змейка». Хотя они не могли ее увидеть. Дым не позволял рассмотреть существо, лишь смутные его очертания. И это было мне на руку. «Потуши огонь, дай возможность выйти», — скомандовал я, и питомица выплеснула воду на пол, заливая пламя. «Что происходит?» — воскликнула Оля. «Не знаю, но смотри, кто-то тушит пожар». «Да, огня перед нами нет, надо идти», — задрожал голосок Лены. «Да что вы тормозите? В общем, я пошел к выходу». «Сережа, ты куда, малыш?» — завопила мне вслед воспитательница. «Малыш, хах, этот малыш не тупит, в отличие от некоторых». Я продолжал идти, и Лена догадалась повести за мной вереницу малышей. Юленька между тем кое-как справилась с даром, убирая огонь со своей ладони. Еще при зачислении в ясли директриса сообщила моим родителям, что могу не справиться с даром в полгода, а вон некоторые и постарше не справляются. Но юная поджигательница, конечно, совсем вовремя погасила способность. Ага, шторы превратились в черные чадящие тряпки. Паркет возле окон пылал. Потрескивали шкафы, плавились игрушки. Ну, наконец-то, все потянулись за мной. Через несколько секунд все собрались на улице. Девушки пересчитали детей. Все были на месте. Воспитательницы приводили в чувство детей и уже вызвали службу спасения. Я же в этот момент управлял змейкой. Она еще пару раз сгоняла к струе воды, бьющие из дыры в стене. Через полминуты моя питомица потушила огонь в игровом зале, и я ее тут же развоплотил. А ту аварию в бытовом помещении пусть сами ликвидируют. Ману на это тратить я точно не буду. Да и осталось ее не так чтобы много. От резкого опустошения магического источника закружилась голова. Даже на некоторое время замутило. Но затем все быстро прошло. Хотя дышать было тяжело. Дыма наглотался. Я заметил нескольких лекарей из службы спасения, в бело-золотистой униформе, с напряженными лицами. Они принялись проверять детей и воспитательниц, и снимать с помощью магии отравление от едкого дыма. Вот ко мне подошел один из них, провел сияющей ладонью по грудной клетке и переключился на другого ребенка. А что, неплохо. И правда, стало легче дышать. Затем увидел магов, одетых в красную форму. «Пожарные, а не поздно ли вы, ребятки?» — исчезли в доме, а затем один из них высунулся в окно, из которого вылетали клубы пара вперемешку с остатками дыма. Кто-то до нас уже все потушил. Много воды, ответил он. В бытовом помещении устранили течь. Был сорван кран. А кто потушил? Растерянно спросила Лена. Это я у вас хотел спросить, ухмыльнулся пожарный маг. Кто у вас такой спаситель? Воспитательница растерянно обвела нас взглядом. Остановилась на мне. А я что? Я ничего. Посмотрел на нее испуганно. Меньше знаешь, крепче спишь, детка. И кто поджег? Услышал я за спиной грубый голос директрисы. Она была очень злая и, судя по взгляду, готова была испепелить. Юленька Апраксина, ответила Оля, подойдя к этой юной поджигательнице. Видно, дар проснулся внезапно, а она испугалась. А где вы были в этот момент? Процедила ведьма. Послушайте, Евгения Дмитриевна, ответила Лена, выходя вперед. Все произошло очень быстро. Никто и предположить не мог, что так будет. На это есть приборы, которые замеряют магический фон детей, выпалила ведьма. Недавно мерили, все было в норме, ответила Лена. Это похоже на всплеск. Так, через час планерка, резко ответила директриса, затем направилась, цокая каблуками, к своему домику. На полпути она остановилась и обернулась, выкрикнув: «И оцените ущерб, чтоб документ лежал у меня на столе к этому времени». «Вот же противная какая», — пробормотала под нос Лена, провожая ее хмурым взглядом. «Ага, бесит», — кивнула Оля. «Бесит», — повторил я. «И тебя тоже бесит, Сережа», — хихикнула Лена. «Но ничего не поделаешь, какая есть. В общем, нас пока оставили на улице». За нами присматривала Оля, а Лена с очкастой помощницей пошли в игровой зал. Точнее, в то, что от него осталось. «Что теперь будет?» – спросил меня Мишка, покосившись в сторону Юленьки. Та надула губы и сидела на лавочке. «Ее наказут? Ты лучше о нас подумай», – хмыкнул я. «А эта бестия в обиду себя не даст. А во, да ты тесть-то лазговаливаясь!» – воскликнул Мишка. «Как взлослый плям! Тленилуюсь, ага!» – улыбнулся я в ответ. Ко мне подошла Лена. «Сережа, можно тебя на минуточку?» – позвала она. «Конечно», – ответил ей и подошел. Мы с ней присели на скамью, недалеко продолжала сидеть и дуться Юленька, которую успокаивала Оля. «Сережа, только честно ответь», она посмотрела на меня, пытаясь прочитать по моему лицу ответную реакцию. Я сквозь дым видела что-то чешуйчатое, что-то с синей чешуей и большое. «Я нисё не видел», пожал я плечами. Лена задумалась на пару секунд, задерживая на мне взгляд. «Я тебя не ругать хочу, а похвалить», ответила она. «Это же ты вызвал питомца? Спасибо тебе, малыш, ты нам жизнь спас, получается». «Не зе знаю о сём вы, не вызывал я нисего», ответил я, продолжая играть роль растерянного ребенка. «Ну хорошо, не хочешь, не сознавайся», в ее взгляде промелькнула особая теплота. «Если все так, как я думаю, знай, что ты герой и большой умница». «Да не умница я, твою мать, сколько раз повторять, я же мальчик». «Достаточно слова героя и еще можно добавить, великий приручитель». «Лен, пошли, Евгения Дмитриевна нас зовет», — крикнула ей Оля. «Да, иду», — ответила она, поднимаясь с лавочки. «Если захочешь, можем потом на эту тему поговорить», — обратилась она ко мне. «Холоса еси захочу», — кивнул я. «А не захочу я никогда, хе-хе», — утоляя свое любопытство в разговорах со своими подругами, красотка решила тут со мной в психолога поиграть. «Я сам себе психолог, понятно». После того, как воспитательницы ушли на планерку, нас оставили под присмотром Инки-палки и хмурого сторожа. Уборщица теперь уже помахивала метлой, сметая мусор с каменных дорожек, и посматривала на нас из-под лобья. А сторож то посматривал в нашу сторону, но в сторону поскуливающего из вольера зверя. «Маньяк какой-то», — пробурчал рядом со мной Мишка, пялись в сторону охранника. «Как думаешь, выпустит монстла?» «Хах, это лазви монстл», засмеялся я в ответ. «Да и пусть выпускает, я снова его прилучу». «И то вилно», засмеялся в ответ друг. «А что, будет забавно, хотя нет, я понял, что приручить не получится. Мана восполнялась не очень быстро, и, скорее всего, ее не хватит на приручение, если только успокоить зверя, да и только». Буквально через 10 минут девушки вернулись, слегка бледные и возмущенные. «Не, ну ты слышала, еще и премии хочет нас лишить», – прошипела Оля. «Не знаю, как остальные, но я слышал их разговор». «Перебьется», – ухмыльнулась Лена. «Это форс-мажор, и она это понимает. Пугает просто. И сколько будут делать ремонт зала?» – поинтересовалась очкастая, шагая за ними. «Да пару дней, не больше», – обернулась к ней Оля. Когда воспитательницы вернулись, сторож пошел в сторону проходной, что-то бурча под нос, а Инка палка начала подметать тропинку, исчезнув за большой горкой. «Итак, детки-конфетки», — обратилась к нам Лена, захлопав в ладоши. «Внимание! Все ребятишки, включая и меня, собрались в одну толпу. Игровой зал очень сильно сгорел. Пострадали не только шкафы, стулья и столы, но и ваши игрушки», — продолжила Лена. «Пока будут восстанавливать комнату, всю вашу группу переводят к младшей. И прямо сейчас мы пойдем знакомиться с более взрослыми ребятами и девчатами». «Блин», — пробормотал Мишка. «Казеца, с одним ублюдком мы знакомы. Это тесно», — нахмурился я. «Мы пошли в середине колонны детей, направляясь к ограждению и большой калитке. За ней просматривалась отдельная территория и желто-белый дом, откуда слышались голоса детворы. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Не знаю, как Мишка, а я ждал этого момента с нетерпением. Поместье Демидовых, спустя час после нападения на фабрику Смирновых. Давай еще раз». Демидов грубо обратился к Романцеву, который сидел через стол от него в удобном кресле. «Рассказывай, что могло пойти не так?» «Повторите, я последнее не расслышал», — ответил маг. «Что могло пойти не так?» — закричал князь. «А, что пошло не так? Я это и спросил, Толя», — зарычал Демидов. «Не зли меня, так я ведь уже рассказал. Сам не понимаю, что еще добавить», — растерянно ответил маг. «А ты еще раз объясни». Демидов стукнул кулаком по столу. Стеклянная пепельница, стоявшая на краю, упала на пол, разбиваясь на несколько частей. «Да и хер с ней. Мы вышли на позиции», — вновь начал бубнить Романцев. «Егор мне просигналил, что уже внутри, а я снова исчез и переместился, чтоб не обнаружили эти черти. Потом запустил усиленное землетрясение». «Да что с тобой?» — зарычал князь. «Я спрашиваю, что могло пойти не так?» «А, хрен на!» — закричал Демидов, запуская в него карандаш, лежащий рядом. «Ты глухой?» «Нет, конечно», — покраснел Романцев. «Просто плоховато слышу. Еще раз, громче тебя спрашиваю, что могло пойти не так?» – закричал Демидов. «Так я и рассказываю», – ответил Романцев. «Все было нормально. Егор сказал, что на позиции. Чуть позже я услышал, как он запускает заклинание, а потом забормотал, зашипел и…» Демидов вздохнул, сдерживая гнев. «Что дальше было?» – спросил он чуть громче, нежели обычно. «Затем я услышал вопли Егора», – продолжил Романцев. Потом увидел, что его выволокли из цеха. Понял, что миссия провалена. Ноги в руки и… Демидов начал постукивать пальцами по столу. «Вообще, ни хрена не понятно, что могло пойти не так, а почему он кричал?» Раздраженно обратился он к магу. «Почему обнаружил себя?» «Ну, да я в душе не знаю, почему он так сделал», — растерянно ответил Романцев. «Просто начал орать. Орал так, что я чуть не оглох». Демидов выдохнул, потер пальцами виски. «Он что-нибудь передал по связи?» — спросил он, стараясь погасить следующую волну раздражения. «Нет, он был растерян и не отвечал», — пробурчал Романцев. «А потом я обрубил связь. Могли вычислить. В общем, слушай меня внимательно, Толя. Расклад такой…» — Демидов подтянулся вперед, нависая над столом. «Егора следует срочно вытащить. Прям срочно. Сейчас. Понял меня? Иначе будет плохо всем. Вытащить надо Борзова». «Да проще простого», — ухмыльнулся Романцев. «Я уже навел справки. Его сейчас держат в участке, который подконтролен вам. Начальник отдела у вас на довольствии. Молись, чтобы это было так», — процедил князь. «Так оно и есть». Романцев не договорил. Телефон князя зазвонил, и он выставил указательный палец вверх, принимая звонок. «Да, Иосиф Валерьянович, рад слышать», — Демидов стал более вежливым, на время отставив раздражение в сторону. «Николай Михайлович, взаимно. К нам тут в участок попал один преступник», — раздался из динамика грубоватый голос. «Я могу его выпустить, но только завтра с утра». «А почему не сегодня?» «Я оплачу услугу», — Демидов слегка напрягся. «Да, условия нашего сотрудничества не меняются. Услугу надо будет оплатить, да, но не все так просто. Надо немного выждать момент, пока все поутихнет. Иначе, сами понимаете, отпускаем преступника сразу же после появления в участке. Это прям очень странно. Я не хочу подставлять себя». «Понял», — нахмурился Демидов. «Можно хотя бы ему выдать телефон на полчаса, надо с ним переговорить». «Хорошо, но это тоже платная услуга. Рискую-то я в итоге», — тут же ответил Иосиф Валерьянович. Демидова не удивили слова начальника, но он снова почувствовал накатывающую волну раздражения. «И так он дохрена платит этому сукиному сыну, а ему все мало. Ну ладно, это копейки. Да и ссориться с ним князь не хотел. Возможно, он еще пригодится. Сколько? Спросил Демидов. Я уже отправил сообщение с суммой, ответил начальник. Демидов покосился на экран и перевел Иосифу Валерьяновичу указанное. Все, готово, ответил он начальнику полицейского участка. С вами приятно иметь дело, Роман Михайлович, довольным голосом ответил начальник. Кстати, о деле. Сожгите заявление Смирнова и все бумаги, указывающие на моего человека, добавил князь. Обижаете, конечно, сожжем, ответил Иосиф Валерьянович. Как только отпустим вашего человека, так и уничтожим все документы. Благодарю вас. В общем, будем на связи, сказал Демидов и прервал звонок. Затем он бросил хмурый взгляд на заскучавшего Романцева. Можешь идти, обратился он к нему. Сегодня бери отгул, а завтра на дежурство. О, спасибо, оживился маг земли. А вознаграждения не будет, я же свою часть работы сделал. Скажи спасибо, что с довольствия не снимаю, рыкнул в ответ Демидов. Романцев покинул кабинет, и тут же раздался звонок от Борзова. Ну, и что интересного он расскажет? Николай Михайлович, в общем я прокололся, выдавил Борзов. Да нет, Егор, не прокололся, а обосрался. По полной, закричал в трубку князь, выплескивая наружу все, что так сдерживал последние 10 минут. Ты что, пацан с подворотни, твой ранг какой магии адепт, мать его, если б не эти насекомые, промямлил в ответ Борзов.